дружиною своєю. Орлица моя, королева моя, нет тебе равной во всей Украине. За одно слово твое жизнь свою положу. Но не мужем твоим хочу быть, Марианна, не мужем, а другом, братом. Дозволь мне только идти всегда поруч с тобою. Дозволь только думать, что не чужой я тебе. Горячие слова Андрея, полные глубокой, сильной любви, казалось, пробили ледяную кору в сердце Марианны. Гордость еще не позволяла ей показать своего страдания. Но измученное сердце невольно рвалось навстречу любящим, ласковым словам. Глубокий, тяжелый вздох вырвался из ее груди. «Если ты меня любишь, друже мой, то не будет тебе счастья», произнесла она мягким дрогнувшим голосом. «Чего ты ждешь от этого разрубанного сердца?» «Оно успокоится, Марианна, оно успокоится», вскрикнул горячо Андрей. «Есть у нас бесталанная мать, Марианна, а мы ее верные, родные дети. Она нас согреет и приласкает, а мы будем жить для нее». Марианна сжала его руку. «Ты прав, Андрей», произнесла она, гордо выпрямившись. «Она нас согреет, и мы будем жить для нее». А на занесенном снегом хуторке никто и не знал о тех кровавых событиях, которые приготовлялись на Украине. Там царило тихое счастье. Никто не приезжал туда, и никакая весть из населенного мира не долетала через необозримую снежную степь. Каждый вечер старики, запаливши свои люльки, начинали толковать о том, что-то теперь происходит на Украине. Удалось ли гетману Дорошенко разбить Ляхов и соединить под своей булавой обе стороны Днепра? Но представления их были далеки от действительности. Баба и работники, утомленные дневными занятиями, укладывались спать, а девушки, притаившись где-нибудь подле каганца с прялками или шитьем, принимались вести между собой тихий таинственный разговор. Но события, происходящие на Украине, не интересовали их. Они были так счастливы ожиданием своего приближающегося счастья, что кроме него не интересовались решительно ничем. Им было даже приятно это одиночество. В эти долгие зимние вечера, когда на дворе трещал мороз или свирепела заверюха, так хорошо было, прижавшись друг к другу, вести нескончаемый разговор, переноситься мыслью в вышний Чигирин, вспоминать с тихой улыбкой пережитые муки и мечтать о будущей счастливой жизни. Каждая мелочь, пережитая с дорогими людьми, принимала теперь в их глазах необычайное значение. Сколько раз передавала Галина Арысе свой самый ничтожный разговор с Мазепой. Сколько раз рассказывала она ей о той тоске, которая охватила ее с того момента, когда уехал Мазепа. Но теперь уже и эти печальные воспоминания не наводили на нее грусти. Они были ей дороги и милы. Словно нежное розовое сияние, разливающееся по ясному небу перед восходом солнца, разливалась в душе Галины тихая радость в ожидании наступающего счастья. Она ожидала Мазепу. Она знала, что после тех страшных, тревожных событий, которые как дикий прибой волн перекатятся по всей Украине, он приедет за нею. Прилетели на хутор на пушистых снежных крыльях резвяне святки. Тихо прошли они в этом тесном кружке отделенных от шумного мира людей. Арыся и Галина гадали. И все гадания предвещали им такую светлую, счастливую судьбу.